«Чувствую себя прекрасно», — сказал Артас. «При всем уважении, ваше высочество», — сказал Эддард, склонив голову, — «вы называли свое состояние после битвы при зеленом зубце незначительным ранением. Ты вряд ли лучший судья, когда дело доходит до твоего собственного благополучия», — добавила Санса и рявкнула леди. «Это решает все», — сказал Джоффри. «Я приказываю тебе оставаться в постели, пока великий мистер не скажет иначе». «Нет, только ты можешь защитить меня, брат, поэтому ты не можешь умереть». «Как я могу защитить тебя, если я прикован к этой кровати?» — спросил Артас. Джоффри грустно улыбнулся ему. «Как ты можешь защищать меня, если ты не в лучшей форме?» Артас вздохнул и кивнул. «Как прикажете, ваше величество, леди Санса, я надеюсь, вы проследите, чтобы мой брат не сделал ничего глупого за это время?» — спросил Джоффри. «Конечно, король Джоффри», — сказала Санса, делая реверанс. «Мы должны послать герольдов, чтобы сообщить эту добрую весть городу», — предложил Эддард. Узнав, что принц Артас проснулся, красные воробьи немного успокоятся. «Отличная идея», — радостно сказал Джоффри, и лорд Эддард нахмурился еще сильнее. «Проследите за этим, но сначала нам нужно присутствовать на суде». «В суде?» — спросил Артас. «Над кем?» «Несколько человек задержаны для допроса», — сказал Эддард. «Сир Уильям Уитерс, Марк Маллиндер, Байерт Наркросс, Хамишар Фист, Голубой Барт, леди Тейнамир Ревизер». Поскольку лорд Эддард продолжал называть рыцарей, дам и бардов, от внимания Артаса не ускользнуло, что это были мужчины и женщины, родом из простора или были межевыми рыцарями и бардами, работающими на Хайгарден. Тем не менее, ни один Тирелу не был назван напрямую. Это было хрупкое равновесие, показывающее лордам королевства, что дело расследуется, ибо Тиреллов, несомненно, подозревали многие в королевстве, но отказывались обвинять лордов простора, пока не будут собраны все доказательства. Это могло привести к войне. Было опрометчиво думать, что Тиреллы могут стоять за его отравлением. Алина Тиреллу была достаточно мудра, чтобы знать, сколько пальцев будет направлено на них, если с Артасом случится что-нибудь нехорошее, но в такие времена страсти накалялись. Покушение на его жизнь стало объединяющим криком тысячи обид, старых и новых. «Действительно ли мы хоть немного приблизились к разгадке, если честно?» — спросил Артас. «Это медленная работа», — сказал Эддард, взглянув на Джоффри, «и подобное обвинение не может быть выдвинуто легко. Наберитесь терпения, принц Артас. Мертвые не будут ждать», — мрачно подумал Артас. «А как насчет осады штормового предела, железных островов?» «Не волнуйся», — сказал мальчик-король, «и то, и другое уже реализуется. Наш дядя-предатель оставил людей, чтобы удержать его, но их недостаточно. Я клянусь тебе, брат, что скоро увижу, как штормовой предел будет передан в твои руки». Что касается железных островов, лорды Терли и Крикхолл уже начали атаку, пока наш дедушка еще здесь. Джоффри улыбнулся. «Обо всем позаботились, Артас. Я сохранил мир». Артас кивнул. «Ты хорошо поработал». Улыбка Джоффри стала шире, когда он снова обнял Артаса. Эддард откашлялся. «Скоро начнутся суды. Мы должны оставить вашего брата отдыхать. Береги себя», — сказал Джоффри, «прежде чем вывести остальных из комнаты». После минутной паузы Артас повернулся к Сансе. «Твой отец вел себя довольно странно». Санса посмотрела на свои ноги, и ее хватка на его руке стала крепче. «Правда?» — леди спряталась под юбкой. «Санса?» — спросил Артас. «Есть что-то, о чем ты мне не сказала?» «Это я не должна», — сказала она, отводя взгляд в открытое окно. «Отец велел мне не говорить». Артас нежно сжал ее руку. «Что случилось? Это тебя расстроит». В ее глазах таилось беспокойство. «Это может подождать, пока тебе не станет лучше. Со мной все будет в порядке», — сказал Артас, а затем через 6 долгих секунд добавил. «Ты можешь доверять мне, Санса. Всегда, всегда», — тихо повторила она. «Я полагаю, отец не хотел включать тебя». Санса глубоко вздохнула, когда легкий ветерок коснулся ее волос. «Отец заберет Рью обратно на север, как только закончится это ужасное дело, но когда путь в Винтерфилл будет свободен, меня тоже будут ждать дома. Мне скоро нужно уезжать в Долоран», — печально сказала Джайна. «Если стена рухнет, весь север превратится в поле битвы». В горле у него пересохло и сжалось. «Когда?» — сумел спросить он. «У меня будет еще несколько недель», — сказала Санса. «У нас еще есть немного времени вместе». «А, лорд Эддард сказал, почему?» — спросил Артас, нахмурив брови. «Он сказал, чтобы я увидела Брана», — сказала Санса, ее глаза начали слезиться. Это, кто-то пытался убить Брана, пока он спал. Его кровь застыла в жилах. Что, когда это случилось? Через неделю после того, как мы покинули Винтерфилл, сказала она. Это объясняет тех стражников, когда мы вернулись со стены, подумал Артас. Но он же ребенок, кто мог такое заказать? Почему Эддард ничего мне не сказал? Я могу сказать об этом Джоффри. Нет, Артас умоляла Санса, толкая его обратно, когда он попытался встать. Я даже не должна была тебе говорить. Никто другой не должен знать. Отец настоял. Но это значит, его слова подвели его. Произнести их было бы предательством. Если Эддард не хотел, чтобы король знал, это могло означать только то, что он подозревал, что кто-то при дворе приказал это сделать. Кто-то могущественный и близкий к новой власти. Это должен был быть кто-то, кто тоже недавно был в Винтерфилле, а среди уехавших было так много людей. Значит, это Ланнистер или Баратион. Кого он подозревает? Спросил Артас. Санса покачала головой, вытирая наполовину выступившие слезы с глаз. Он не сказал, но она могла догадаться и не осмеливалась сказать по веской причине. Он боится за твою безопасность? Мрачно спросил Артас. У меня в городе сотни штормовиков, некоторым из них я доверяю. Мы можем удвоить, нет, утроить вашу охрану. Это только привлечет внимание, сказала Санса. Леди печально всхлипнула. Пожалуйста, я умоляю тебя, ничего не делай. Как только я окажусь в Винтерфилле, я буду в безопасности. А что насчет Робба? Спросил Артас. Он останется здесь один. Он тоже знает, сказала Санса. Но если он уйдет сразу, после того занял свой пост, это будет подозрительно. Он останется ради нас. Я буду охранять его, поклялся Артас. Он уже потерял руку из-за меня, он не потеряет свою жизнь. Артас не допустит этого. Дни медленно проходили в скучной череде тонизирующих средств, лекарств и каши. Все это было продегустировано двумя людьми заранее, прежде чем капля коснулась губ Артаса. Судебный процесс против Тиреллов оказался еще более скучным делом, и казалось, что сейчас они были не ближе к выяснению правды, чем когда началась вся эта неразбериха. По ночам его мучили видения далеко на севере, в местах за стеной. Каждый раз, закрывая глаза, он видел одичалых. «Их уничтожают», — подумал Артас. «Куда бы они ни пошли, за ними охотятся белые ходоки или черные братья. Они целый народ, марширующий от одного забвения к другому». Он задавался вопросом, почему белые ходоки до сих пор не нанесли удар после всего этого времени. Они собирали свои силы, призывая в свой легион мертвых и смертоносных воинов. Когда они наконец сделают свой ход, когда придут к стене с ошеломляющим потоком тварей, время истекало. Вестеросу нужно было быть готовым, и половина войны состояла в том, чтобы иметь правильное оружие. Против плети у Артаса был свет и орден Серебряной Длани. Здесь свет был не так силен, а об обучении целого рыцарского ордена его искусству не могло быть и речи, даже если бы такое было возможно, на это уйдут годы, которых у них не было. Тем не менее, сталь, выкованная в замке, тоже не годилась, как доказал боевой молот Роберта. Он был искусно и без ошибок изготовлен, но все равно разбился о лед после 6 обменов ударами. Но длинный коготь не разбился, а вместо этого разбил своего врага. Валерийскую сталь не ковали со времен старой Валерии, вслух прочитала Мерцелла из толстого тома, разложенного у нее на коленях. Некоторые предполагают, что она была заколдована драконами. «Магия, глупость», — сказал верховный мейстер Пициль. «Больше похоже на то, что это была какая-то продвинутая техника ремесла. Учитывая частоту вулканических извержений на рассматриваемом полуострове, цитадель подозревает, что там использовались руды более высокой частоты. Будем надеяться, что это не так», — сказал Артас. «Магия могла быть их единственным спасением в этой войне, потому что во всем Вестеросе не было валерийской стали, чтобы вооружить гарнизон, не говоря уже об армии, в которой они нуждались». Таммин сидел у окна и больше глядел на птиц снаружи и рыцарей во дворе, чем читал. И все же его младший брат отказался оставить Артаса. Глаза Артаса анализировали каждое слово мифов о первых людях, трижды перечитывая каждое предложение, чтобы убедиться, что он ничего не пропустил. Кинжалы и наконечники стрел, сделанные из ледяного огня, он нахмурился. «Кто-нибудь из вас знает, что это значит?» «Еще один бред», — сказал Пициль. «Сказки, которые рассказывают маленьким детям. Огонь нельзя заморозить, эти стихии друг с другом раздельны». «Не совсем», — подумал Артас. «Самые большие восставшие ледяные змеи обладали дыханием, которое могло мгновенно заморозить все, что было рядом, даже огонь. «Может быть, это метафора?» – спросила Мерцелла. «Что это?» – спросил Таммин. «Это сравнение черт одного объекта с другим», – сказала Мерцелла. «Например, когда Маргери называет тебя милым, как котенок, прежде чем ущипнуть тебя за щеки». Таммин покраснел и спрятал лицо за открытой книгой. «Жаль, что драконы дышат только огнем», — сказал Артас. «Возможно, это относится к ледяному дракону, если такие когда-либо существовали». «Ну так и есть, по крайней мере, так говорят в северных легендах», — сказала Мерцелла. Артас приподнял бровь, глядя на нее. «Откуда ты знаешь?» Настала ее очередь покраснеть и спрятать лицо. «Роб Старк рассказывал мне о них. У Таргариенов были драконы», — сказал Таммин. «Были, принц Таммин», — сказал Пицель. «Их черепа украшали великий чертог, но ваш отец велел снять их и заменить охотничьими гобеленами». Таммин нахмурился. «Где они сейчас? И что с другими их костями?» «А, спрятаны в каком-то подвале», — пренебрежительно сказал великий мистер, прежде чем, даже не глядя, указать на окно. «Что касается других костей, наверное, все еще гниют в драконьем логове». Три пары глаз уставились на куполообразные черные руины на вершине холма Рейнис, где порхающие и отдыхающие вороны создавали темный ореол. Артас вспомнил, что отцу никогда не нравилось это здание и драконы вообще. Иногда, пребывая в мрачном настроении, он требовал от Джона Аррина, чтобы его снесли, прежде чем поменять свое мнение на более беззаботное, считая, что расходы на это утомительны. Таким образом, драконье логово медленно разрушалось во время его правления, но все же оставалось реликвией тех времен, когда драконы еще правили и на драконах ездили верхом. «Ну, хватит об этом», — сказал Пицель, закрывая книгу. «Идемте, принц Таммин, принцесса Мерцелла, вашему брату нужен отдых». Артас нахмурился и бросил на сестру умоляющий взгляд. «Может, еще несколько минут, великий мистер?» — спросила Мерцелла. «Не читать, но, возможно, вы можете научить нас чему-то новому», — Пицель обдумал это, прежде чем снова сесть с протяжным вздохом. «Я полагаю, это не повредит». Дверь распахнулась. «Как насчет любопытных заявлений Станниса Баратиона?» — спросил Аберин Мартилл, которого сопровождали в комнату сир Баристан и Банифер. «Его разоружили», — сказал Баристан, хотя его рука все еще лежала на рукояти, и он встал между детьми и красным змеем. Банифер занял место позади принца Дорна, в то время как Робер продолжал стоять снаружи. «Ваши гвардейцы были довольны». Аберин облизнул губы и ухмыльнулся, тщательно в досмотре. «Я могу оценить их компетентность. Полагаю, мне следует поздравить вас с победой над членом королевской гвардии», нахмурившись, сказал Артас. «Как вам это удалось? Он был крупнее, но я был быстрее». Аберин глубоко вздохнул. «Наконец-то свершилось правосудие. Даже жители этой вонючей дыры кричат об этом. Суд поединком», — подумал Артас. «Это был варварский способ решать дела, ибо лучший воин не всегда был лучшим человеком. В Лордера не такие вещи решал бы совет судей, например, когда Тириона Фордринга судили за то, что он сражался с солдатами Альянса, защищая орка, чтобы поймать людей, которые отравили принца Артаса», — поправил Баристан, пристально глядя на него. «Могу я напомнить, что не так давно вы были под подозрением?» Аберин отмахнулся от него. «Правосудие есть правосудие. Кроме того, я был оправдан перед глазами богов и людей. Это было бы более убедительно, если бы вы не использовали яд», — сказал Банифер, особенно учитывая, что это вы настаивали на суде. Он намекал, что за нападением на вас стоит Дорн, прошипел красный змей. «Моя честь не могла этого вынести, ни от этой твари. Я должен был убедиться, что выиграю, учитывая такие высокие ставки. Это была опасная авантюра, хоть она и увенчалась успехом, но, тем не менее, это была авантюра. Если бы Аберин Мартилл умер, война с Дорном была бы так же неизбежна, как закат, ибо политическая элита Семи Королевств восприняла бы его поражение как доказательство вины. В этом не было никакой чести», — сказал Баристан. Аберин пронзил его взглядом. «В изнасиловании Элии Мартилл или убийстве ее детей не было чести, и все же вы держали свой меч в ножнах более 15 лет, сир. Почему вы здесь?» — спросил Артас. «Чтобы пожелать вам скорейшего выздоровления», — сказал Аберин. «И, возможно, чтобы преподать вам урок, если великий мистер позволит мне. Станнис Баратион сделал несколько смелых заявлений о вашем происхождении. Это самая неподходящая тема для разговора», — сказал Пицель, хлопнув рукой по закрытой книге. «Позор с вашей стороны, принц Аберин. Его высочество все еще выздоравливает, и ему не нужно слышать об этой мерзкой клевете. Худшие вещи о нас будут сказаны до того, как все это закончится», — сказал Артас. «Говорите, что хотели. Мне любопытно это услышать». Аберин улыбнулся и повернулся к Пиццелю. «Я прочитал вашу подробнейшую защиту детей Баратионов Ланнистеров. Это была многочасовая работа», — пыхтя сказал Пиццель, «чтобы опровергнуть отвратительную ложь, которую распространяет Станнис. Хотя это делает чтение довольно скучным», — сказал Аберин. «Мейстерам понравится его исчерпываемость, но лордам меньше». «Но вы прочитали все это целиком?» — спросил Артас, уловив намек. Глаза Аберина загорелись. «В цитадели нельзя подделать 6 ссылок, не проанализировав длинные тексты». Он повернулся к Пиццелю. «Вы начали свою защиту с того, что сказали, что у королевы Серси ранее был темноволосый ребенок, каким и должен быть Баратион, но он умер через несколько часов после рождения. Это ведь ничего не опровергает, не так ли? Я не хочу сказать ничего предосудительного, но это просто означает, что по крайней мере один из ее детей был от Роберта, не все из них. Дети могут пойти в любого из родителей», — горячо сказал Пиццель. «Если вам нужны дополнительные доказательства, внимательно посмотрите на лорда Эдгарда и его 3 детей при дворе. Двое похожи на его жену, и только 1 на него самого. Ах, но никогда не было детей Баратионов, которые были бы златовласыми, кроме 4 детей Роберта», — сказал Аберин. «А дети, рожденные от дома Ланнистеров, всегда были златовласыми», — немедленно сказал Пиццель. «Браки между Баратионами и Ланнистерами являются редкостью и не дают полного объема доказательств. Я также указывал на Рейнис Таргариен, дочь Эймона Таргариена от Джоселин Баратион. У нее были черты Таргариенов, что доказывает, что внешность Баратионов не всегда доминирует». «Какое значение имеют права?» — спросил Артас. Оба мужчины замерли с открытыми ртами, уставившись на него. «Ваше высочество?» — спросил Баристан. «Я вижу в тебе лучшие, что есть во мне», — слова дяди Джейми эхом отозвались в его собственных мыслях. «Дядя Станнис утверждает, что мы не Баратионы», — сказал Артас. «Он утверждает, что является законным королем. Я спрашиваю вас, что он сделал для своего народа. Война идет за нами от стены от железнорожденных. Что сделал Станнис, кроме как спрятался на драконьем камне и взял штормовой предел?» Аберин приподнял бровь, глядя на него. «Вы хотите сказать, что верите заявлениям Станниса?» «Нет, я говорю, что они не имеют значения. Лишь воодушевив сердца своего народа, можно узнать, что такое истинная победа», — сказал Артас, вспомнив слова своего отца. «Станнис ничего не сделал, так чего же на самом деле стоят его права, популярность?» «Этот же аргумент использовал Ренли», — сказал Аберин. «Вы сражались на войне за права своего брата. Популярность Ренли была основана на зыбучем песке, а не на великолепной работе», — сказал Артас. «И он сделал хуже, чем ничего. Он развязал войну в королевстве ради собственной выгоды. Его претензии были основаны на силе, тогда как претензии Станниса на правах. Я говорю, что это ничто. Король должен быть человеком, который в первую очередь заботится о государстве. Сохранив мир, мой брат сделал для королевства за последнюю неделю больше, чем любой из них сделал за всю свою жизнь». Мерцелла наклонила голову на бок. «Но ведь Артас точно является сыном отца, его глаза довольно хорошо это показывают. И если Артас является сыном отца, то очевидно, что Джоффри тоже. В конце концов, они близнецы». Артас моргнул. «Что, разве ты не заметил?» — спросила она. «Твои глаза всегда были голубовато-зелеными в зависимости от освещения, но сейчас они определенно больше голубые, чем зеленые». Артас повернулся к зеркалу. «Я вам не очень нравлюсь, правда?» Артас взглянул на мастера над шептунами, одетого в мягкие шелка и туфли, прижимающегося животом к мраморным перилам галереи. Он снова обратил свое внимание на нижний этаж, где лорд Бейлиш допрашивал горстку лакеев-тиреллов. «Нет, не нравитесь». Варис склонил голову на бок. «Могу я спросить, почему? Будь моя воля, я бы выгнал вас из этого города, когда мы вернули его», — сказал Артас. «Ваша неспособность своевременно сообщить моему брату об измене Ренли непростительна, и это стоило королевству 1000 жизней». «А», — сказал Варис, выглядя совершенно неудивленным. «Даже я могу ошибаться, ваше высочество, хотя и слышал о многом. Я служу вашему брату так же, как служил вашему отцу, в меру своих способностей». «Ты также служил безумному королю», — сказал Артас, глядя на него сверху вниз. «Кому ты на самом деле служишь?» «Королевству, мой добрый принц, как вы могли в этом сомневаться?» спросил Варис. «Я клянусь в этом своей утраченной мужественностью. Я служу королевству. Эта война не помогла королевству. Ты позволил королевству начать войну», сказал Артас. «Короткую войну», ответил Варис. «Не лучше ли вырезать гниль, прежде чем она унесет с собой всю ногу?» Артас подался вперед. «Я бы хотел вообще не иметь гнили. Я бы тоже хотел, ваше высочество», сказал Варис. «Но, увы, мы все подчиняемся прихотям богов. Как по мне, у тебя недостаточно оправданий», сказал Артас. Варис наклонил свою лысую голову в сторону Маргири, сидевшей рядом с Джоффри внизу. «К счастью, король Джоффри гораздо более снисходителен, чем вы. Я был одним из многих, кто советовал ему жениться на королеве Маргири, вы же знаете. Ты сделал это, правда?» – спросил Артас. «И зачем?» – Варис улыбнулся. «Как я уже сказал, я служу королевству. Этот брак вернет дом Тиреллу в лоно общества, как бы это ни было неприятно тем, кто боролся за то, чтобы посадить его на железный трон. Это положило конец ненужному кровопролитию, на разрешение которого могли уйти годы. Это ничего не решило», — сказал Артас. «Верховные лорды были близки к мятежу, когда мы впервые услышали об этом за воротами этого города. Близки — это ключевое слово», — сказал Варис. «Но кого бы они назвали своим королем? Вас, вы всегда были тихим ребенком, но даже я знал, что вы никогда не займете железный трон для себя, если бы это означало отвернуться от своего брата». Он вытер лицо сладко пахнущим платком. «Я верил, что ваша природа удержит других лордов от опрометчивых поступков, и я был прав. Я не жалею об этом. Я допускаю, что именно так вы себя чувствуете. В конце концов, вы все еще живы. Так много недоверия, ваше высочество», — сказал Варис. «Возможно, тогда я открою вам еще один секрет, ради королевства. Лорд Бейлиш не тот человек, за которого вы его принимаете. Он сражался вместе с нами против Ринли». «Действительно ли это было так?» – спросил Варис. «Лорд Старк доверяет ему», – сказал Артас. «Это так», – сказал Паук, – «но это может стать его погибелью. Вы знаете, чего хочет добиться лорд Бейлиш. Полагаю, вы собираетесь мне рассказать», – сказал Артас. «Или, по крайней мере, солгать о нем». Варис вздохнул. «Я так и думал, что нет. Кто может сказать, что на самом деле с этим человеком? Он действует самыми странными способами, меняя стороны так же легко, как подбрасывает монету. Я устал от вашей болтовни. Переходите к делу или убирайтесь с моих глаз», сказал Артас. «Очень хорошо», сказал Варис, глядя ему прямо в глаза. «Лорды Бейлиш и Старк обеспокоены не только тем, кто вас отравил, но и попыткой убийства Брана Старка». Артас крепче вцепился в мраморные перила. «Откуда вы об этом знаете?» Варис улыбнулся. «Это моя работа, знать об этих вещах. В конце концов, я мастер над шептунами. Вы знаете, кто это сделал?» — спросил Артас. «Нет», — сказал Варис, — «но я думаю, что они хотят обвинить короля». Артас оцепенел. «Короля? Но это смешно. Это было бы обвинением в измене», — сказал Варис. «Тем не менее, честь лорда Старка заставит его довести это до конца, как только это будет озвучено. Его могут убить за это», — подумал Артас. «В то время, когда Север больше всего нуждался в нем, чтобы возглавить оборону и от мертвых в том числе, этого нельзя было допустить. Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Я служу королевству и служу королю Джоффри», — сказал Варис. «Я хочу, чтобы он долго сидел на железном троне, и убийство хранителя Севера вряд ли гарантирует, что корона надолго останется на его голове». Весть о его выздоровлении распространилась по городу, как лесной пожар. Это не только успокоило красных воробьев, но превратило их гнев в радость. Его первый визит в город был в великую септу Бейлора, и он надеялся, что его присутствие рассеет напряженность там. Всю дорогу люди в грязных белых плащах поднимали окровавленные медные звезды, приветствуя его. Сколько из них были красными воробьями, и сколько было людей, что поддались запалу момента. «По крайней мере, они больше не бросают камни в золотых плащей», — тихо сказала Санса, когда они ехали рядом. «Хотя я все равно не стану выводить леди с нами в такую толпу. Они смотрят на меня так, словно я какой-то пророк», — пробормотал Артас. Его серебристый плащ развивался. «Я всего лишь человек. Их благочестивый принц был при смерти, но на седьмой день он воскрес», — сказала Санса. «Звучит как что-то из семиконечной звезды». Тенси одобрительно заржала. «Предатель», — подумал Артас, поглаживая лошадь. Они спешились перед двойными дверями септы, еще несколько раз помахав ликующей толпе, прежде чем войти в здание. Маргири, как заметил Артас, позаботилась о том, чтобы снять корону, позволив своим мягко вьющимся каштановым волосам свободно струиться за спиной. Именно они вдвоем повели процессию вперед, навстречу новому верховному септону, которого некоторые при дворе называли его воробейшеством за простую одежду, которую он носил. Повсюду в Великой Септе прятались воробьи в своих серых одеждах, со своими удочками и медиками, в то время как септоны и септы носили заметно более скромные одежды, чем даже неделю назад. Они вошли в центр септы и обнаружили, что она пуста, если не считать седовласого мужчины, который стоял на коленях и мыл пол. Артас узнал в его обветренном лице септона из своих снов. «Добрый день», — сказала Маргири с улыбкой. «Вы случайно не знаете, где мы могли бы найти верховного септона?» «Она не знает или притворяется», — задумался Артас. «Ах, ваше величество», — сказал старик без короны, поднимаясь на ноги. «Вы без своей короны». Маргири многозначительно посмотрела на окружающие их статуи. «Это кажется немного глупо, носить корону, когда предполагается, что ты унижаешься перед богами». «Притворяется», — подумал Артас. «Если бы все лорды и леди были такими же мудрыми, как вы», — сказал его воробейшество, затем посмотрел на Артаса горящими глазами. «Я молился 7 дней и ночей, чтобы вы встали, принц Артас. У меня на сердце становится легче, когда я вижу вас в добром здравии». «Я знаю», — сказал Артас. «Я видел вас, пока спал, как вы воодушевили толпу моим именем. Ты назвал это правосудием за меня. Я помню, как вы обвиняли бывшего верховного септона во многих вещах». «О», — спросил его воробейшество, — «например, в каких?» Артас рассказал ему, и пока он говорил, Санса и Маргири с любопытством наблюдали за ним. Его воробейшество просиял. «Вы говорите правду. Тогда вы поистине благословенны, получая видение от богов. Никто не может этого отрицать. Где ваш предшественник?» — спросил Артас. «В любое другое время». Он не мог представить, чтобы дедушка Тейвин позволил какому-то случайному септону силой забрать хрустальный венец веры, но суды слишком заняли королевский двор, чтобы вмешаться своевременно, и к тому времени, когда они смогли, этот его воробейшество уже закрепился в глазах людей. Для его изгнания потребовались бы мечи, и это только подтолкнуло бы город к бунту. «Искупает свои грехи», — сказал его воробейшество, постукивая ногой по мраморному полу. «Под нами находится камера для кающихся», — закончил Артас. В этой ситуации была определенная ирония, что в них теперь обитал жирный человек, который давным-давно отказал Артасу в покаянии через камеры. «Я знаю о них. Значит, он жив?» Он слегка побитый снова познает, что значит поститься, но убивать его было бы расточительно и греховно, — сказал его воробейшество. «Возможно, однажды он назовет нам свое имя». Толстому верховному септону вряд ли заплатили за то, чтобы он его отравил, но ему, безусловно, за многое нужно было ответить. За всю свою долгую историю веры никогда не руководил более развращенный человек. «Это было мудро сделано», — сказал Артас. «Боги показали мне и другие вещи, пока я спал. Если вы хотите их услышать, конечно», — сказал верховный септон, качая головой. «Для меня было бы честью услышать все, что боги пожелают сообщить мне через свой сосуд». Это было предупреждение об опасностях за стеной. «Белые ходоки», — сказал верховный септон, серьезно кивая, «которых одичалые называют холодными богами. Мы окружены с трех сторон язычниками, на западе утонувший бог, а на востоке красный бог, но вера семерых в конце концов восторжествует». «Действительно ли?» Артас пожалел, что у него нет веры старика. «Но нам нужно будет сплотить верных и преданных людей для нашего дела. Вокруг вашего знамени», — сказал верховный септон. «Только защитник веры может повести нас против этих врагов. Король Джоффри очень ценит советы своего брата. Принц Артас будет его главнокомандующим, когда они вместе отправятся на север», — сказала Маргири. «Ах, и где его величество в это время?» — спросил верховный септон. «Продолжает следить за судами», — сказал Артас. «Он горит желанием привлечь виновных к ответственности. Вот почему мы здесь, ваше святейшество», — добавила Маргири. «Король Джоффри приглашает вас и некоторых из праведных стать свидетелями продолжающихся судов, чтобы это могло успокоить ваши опасения по поводу его поведения. Если лидеры воробьев будут слишком заняты выслушиванием показаний, у них не будет времени, по крайней мере, начать еще один бунт. Верховный Септон склонил голову и улыбнулся. Это очень любезно со стороны Его Величества. Я принимаю предложение от всего сердца. Восхождение на башню Десницы глубокой ночью было долгим. Разве твоей ноге не следует отдыхать? Спросил Артас, когда его дядя сделал глубокий вдох, чтобы скрыть свою гримасу. Требовалось время, чтобы оправиться от такой травмы, и то, что его дядя отказался отстраниться от любых обязанностей королевского гвардейца, не помогало. «Тебе нужен сопровождающий, чтобы увидеть своего дедушку», — сказал Джимми. «Это не обязательно должен быть ты». Джимми ухмыльнулся. «Ну, труп горы не в том состоянии, чтобы охранять кого-либо, даже себя самого». Артас взглянул на его забинтованную ногу и приподнял бровь. «Некоторые сказали бы о тебе то же самое, только не в лицо», — сказал Джимми. «Я все еще могу превзойти твоих щенков-штормовиков во дворе, и большинство этих новых королевских гвардейцев тоже, за исключением, может быть, черной рыбы. Кстати, кто собирается взять белый плащ?» — спросил Артас. Джоффри отказался назвать нового королевского гвардейца, пока вся эта неразбериха не закончится, к большому разочарованию их дедушки. Губы Джимми сжались в тонкую линию. «Еще не решили. Я слышал, что Маргеритирелу предложила Хоббера Редвина и сир Таллада Высокого». Джимми всегда называл ее Маргеритирелу, а не королевой. «Редвины – родственники до Матиреллов. Близкие родственники», – сказал Джимми, кивая. «Леди Алина – урожденная Редвин, а ее дочь Мина – жена лорда Пакстера. Я сталкивался с Хоббером раньше, он не произвел на меня впечатления», – сказал Артас. «Кто такой сир Таллад? Это имя мне незнакомо. Он межевой рыцарь», — сказал Джимми. «Он хороший», — Джимми сделал паузу. «Он подает надежды, но его преданность сомнительна. Я полагаю, у дедушки есть свои собственные предложения по поводу должности», — сказал Артас. «Он выбрал могучего вепря», — сказал Джимми с намеком на одобрение. «Один из самых сильных людей на свете, и гораздо более сдержанный, чем любой из клиганов. Я бы предпочел, чтобы он был рядом со мной, чем кто-то из них». Артас знал, что он уроженец Запада и второй сын лорда Крикхолла. Двое людей Ланнистеров провели их в личный зал для аудиенции Десницы, прежде чем закрыть за ними дверь. Когда лорд Джон занимал этот пост, комната была украшена теплыми мирийскими коврами, гобеленами, изображающими предков Арренов, и уютными свечами для освещения, но дедушка все это убрал. Теперь комната была чрезмерно украшена золотом, львами и золотыми львами. Двоюродный дедушка Киван стоял справа от дедушки, всегда покорный. Без сомнения, он будет исполнять обязанности Десницы, когда лорд Тейвин отправится в поход на Железные острова. «Принц Артас», — сказал он, — «рад видеть, что вы снова можете ходить». «Спасибо, сир Киван», — сказал Артас. Затем его охватило чувство вины. «Ваш сын, Лансель, он храбро служил королю Роберту за стеной. У него не было времени выразить ему свои соболезнования в связи со смертью его старшего сына, сперва из-за войны, а затем из-за отравления. Он был еще так молод», — сказал Киван. Тейвин кивнул. «Его смерть была расточительством». Он кивнул головой в сторону кубков на столе. «Вина, проверка», — подумал Артас. «От его дедушки это всегда было проверкой, а не вежливостью. Я пас, дедушка. Уже довольно поздно, и я хотел бы сохранить ясную голову». Тейвин одобрительно кивнул, но все равно налил ему и Джимми по бокалу. Затем он взглянул на Артаса и стал ждать. Люди Ланнистеров охраняли двери, и только Ланнистеры здесь собрались в столь поздний час. Это могло означать только одно. «Так какое же предательство раскрыли?» «Не раскрыли, просто просвещаем», — сказал Тейвин. Он бросил письмо на стол. Артас поднял его, просмотрел и почувствовал, как его кожа похолодела. «Ренли Баратиона предупредил наш союзник», — сказал Тейвин и пододвинул Артасу еще одно письмо. Почерк был тот же, и внизу второго письма стояла печать пересмешника лорда Бейлиша. Ренли попытался отступить со своей армией через 3 дня после того, как начал преследовать вас через Рубиновый Брод. Они послали всадника в долину Арин, чтобы сообщить лорду Бейлишу о ловушке. Как только услышат об этом, скорее всего, к тому времени он уже был у Кровавых Ворот. 3 дня, достаточно времени, чтобы всадник направился к Кровавым Воротам и вернулся на Королевский Тракт. «Теперь мы знаем, как Тиреллы так быстро отреагировали на поражение Ренли», — сказал Киван. «Их предупредили. Он первым преклонил колено, и слишком легко», — подумал Артас. «Бейлиш сначала оказал символическое сопротивление Тиреллам, и теперь они знали, почему Тиреллы в первую очередь выбрали его. Он назвал свою цену и получил ее, и тем самым рано отделил долину от их коалиции, прежде чем можно было выступить единым фронтом против брака Тиреллов. «Еще, какое это теперь имеет значение?» – спросил Артас, поднимая глаза. «Мы должны опасаться, что он продвинется вперед, но к чему вся эта секретность? Похоже, это старые новости. Это устанавливает мотив», — сказал Тайвин, откидываясь на спинку стула. «Он заодно с Тиреллами, и между собой они уладили все дела со свадьбой твоего брата. Если заплатить слуге, чтобы он тебя отравил, они могут легко это организовать. Тиреллы должны были знать, что в покушении на мою жизнь их обвинят», — сказал Артас. Киван скрестил руки на груди. «Мы подозреваем, что Бейлиш просто заботился о своих хозяевах Тиреллах, но не продумал последствия. Ни для кого не секрет, что ты не испытываешь любви к простору, и если бы ты стал преемником своего брата, что же, лорд Старк знает об этом?» – спросил Артас. «Это было слабое доказательство, и судить верховного лорда на самом деле из-за чего-то столь шаткого им нужно было объединиться, чтобы был хоть какой-то шанс избежать войны». Губы Тайвина сжались. «Он знает, но настаивает, что это недостаточные доказательства. Пока мы разговариваем, люди Старка охраняют лорда Бейлиша». Глава 15. Брат, обвалившиеся и почерневшие от огня драконье логово представляло из себя руины, возвышающиеся над горизонтом города с вершины холма Рейнис. 30 рыцарей в ряд могли бы проехать через вход, если бы его дверь не была запечатана более века назад. Воздух внутри казался свежим и разреженным, как шелковая вуаль, которая готова была сорваться. «Здесь тихо, если не сказать больше», — сказал Артас Сансе. «Итак, в чем дело?» Санса взглянула на их вооруженный эскорт. 20 человек из дома Ланнистеров образовывали достаточно широкий периметр, чтобы они могли свободно передвигаться и разговаривать в уединении. Его брат-король беспокоился, что на его жизнь может быть совершено еще одно более прямое покушение, в то время как лорд Эддард сказал, что простой народ был так возбужден после его выздоровления, что существует вполне реальный риск, что обожатели окружат его. «Ты...» Она с трудом сглотнула, ее руки сжались. «Ты правда думаешь, что Петир был тем, кто отравил тебя?» «Я не уверен», — честно сказал Артас, «но я думаю, что мы узнаем достаточно скоро». Варис усердно работал, раскрывая заговорщиков, которые были против правления Джоффри, вызывало беспокойство число тех из них, кто занимал официальные должности при дворе. На сегодняшний день 4 хранителей ключей, королевский счетовод и королевский весовщик, а также портовые смотрители, сборщики пошлины и виноторговцы теперь были заточены в подземелье. До сих пор было мало доказательств, кроме того, что эти люди продолжали выполнять свои обязанности во время переворота Ренли. Для Джоффри этого было достаточно, а Рамси смело клялся, что скоро заставит их петь для него. Только лорд Старк предотвратил то же самое с самим мизинцем, как только дедушка выдвинул против него обвинение перед Джоффри. Санса прикусила губу. «Тебя беспокоит что-то еще», — сказал Артас. «Что именно?» «Я не должна говорить», — сказала Санса. Артас взял ее дрожащие руки в свои. «Ты можешь доверять мне. Я думаю, что знаю, кто пытался убить Брана». Он заколебался, в воздухе внезапно повеяло холодом. Судя по шепоту Вариса, лорд Старк подозревал Джоффри, и даже если он ошибается, судя по тому, что Эддард настаивал на секретности, это означало, что под подозрением его мать или дядя Джимми. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Мы приближаемся к опасному разговору», — сказал он, оглядываясь по сторонам и делая вид, что осматривает бронзовые двери. «Произнести обвинение против короля, если оно когда-нибудь выйдет наружу, это может даже стоить ей жизни». Санса кивнула, сжав губы в тонкую полоску. Понизив голос, он заставил себя спросить: «Ты уверена, что знаешь, кто это?» «Это был Джоффри», — внезапно сказала девушка, с усилием выдыхая, как будто борясь за воздух. «Я не хотела в это верить, я не хотела, но теперь я не могу игнорировать это». «И...» «Успокойся», — сказал Артас. «Дыши, а потом расскажи мне все». Это было абсурдно. Так и должно было быть. Джоффри ничего не выигрывал от этого, и у него не было причин заказывать Брана. Мог ли его брат-близнец временами быть жестоким и деспотичным? Свет, да, особенно до того, как он надел свою корону. Но убийство сына верховного лорда, не меньше, когда Джоффри был всего лишь принцем. Бран стал бы для Джоффри таким же братом, как и Артас. Санса выдохнула. «Лорд Бейлиш описал мне использованное оружие», — сказала она. Это был валерийский кинжал с рукоятью из драконьей кости, изогнутый, как кинжал, который он подарил Джоффри. Ты помнишь, как отреагировал мой отец, когда увидел его? Насколько он был потрясен, я помню, нахмурился Артас. Я подумал, что он выпил слишком много вина. Санса, откуда у Бейлиша вообще эта информация? Это навлекало на жителя долины больше подозрений, чем на Джоффри, хотя регент долины Арвин в то время и близко не подходил к Винтерфиллу, или когда он проверял в последний раз. Это делало маловероятным, что бывший мастер над монетой заказал Брана, особенно учитывая, что леди Кейтлин была его подругой. «Пока мы были в долине, тетя Лиза и моя мама много переписывались», — сказала Санса. «Возможно, тогда он и наткнулся на эту информацию. Однако он знал, я поговорила об этом с Робом, и он подтвердил слова Питера. Один кинжал он хотел сразу же отмахнуться от этого, потому что вряд ли это было убедительным доказательством. Возможно, совпадение, и все же этого достаточно для лорда и леди Старк, а теперь и для Сансы. Валерийская сталь достаточно редкая», продолжила она, не говоря уже о том, что она с рукоятью из драконьей кости и находилась у короля Роберта в Винтерфилле. «Это немного, но я не знаю, кто еще мог иметь к нему доступ. Любой из королевской свиты мог украсть его», — сказал Артас. «Роберт слишком сильно любил Недостарка, чтобы поступить так жестоко. Оружие подозрительно, но это не обязательно указывает на Джоффри. Нет никакого мотива. Я слышала разговоры», — сказала Санса, глубоко вздохнув, прежде чем перейти к следующим словам, что, когда он был младше, он обычно вспарывал кошек и душил котят, а теперь еще это расследование. Я не думаю, что подземелья когда-либо были так переполнены. Жестокость по отношению к животным и тем, кого подозревают в том, что они его враги, сказал Артас. Бран не является ни тем, ни другим. Ты мне не веришь, правда? Грустно спросила она. Я должен подумать об этом, сказал Артас, сжимая ее руку. «Не волнуйся, мы докопаемся до правды. Поверь мне, я знаю». Она посмотрела на небо. Мгновение прошло в тишине, прежде чем Санса снова заговорила, на этот раз на ее лице появилась мягкая улыбка. «Я забыла сказать тебе раньше, но леди Алина пригласила нас на послеобеденный чай в удобное для нас время. Кажется, она настаивает на том, чтобы снова поговорить с тобой». Артас подумал, что лучше не закатывать глаза. Неужели эта женщина так боялась его, что теперь ей пришлось прибегнуть к помощи Сансы в качестве посредника? Или она чувствовала, что он с большей вероятностью согласится, если приглашение будет от его невесты, а не от слуги Тиреллу? Санса посмотрела на него. «Ты пойдешь, я бы предпочел этого не делать», — сказал Артас, затем вздохнул. «Но я полагаю, что это было бы не очень вежливо с моей стороны. Часть двора расценит его отказ как веру в виновность Тиреллов, и хотя им ничего не должны, в Красном замке в последнее время было достаточно напряженно. Все будет бесполезно после того, как Джоффри приложил все усилия, чтобы потушить огонь. К лучшему это или к худшему, но было по крайней мере одно действие, благодаря которому Джоффри проявил себя большим правителем, чем был их отец. Он был не из тех, кто пьет или распутничает, пока десница правит вместо него, и взял за правило каждый день посещать двор на железном троне. Лично Артас считал, что Джоффри находил забавным заставлять свой малый совет стоять перед ним, а не усаживать их за стол, как это делал Роберт. Только Маргире было предоставлено место, хотя они также предложили сесть Артасу, отчего он отказался. Не стоило отличать себя от их дедушки, чье терпение по отношению к Джоффри временами резко иссякало. Сидеть тогда, когда стоял его дед, означало только создавать проблемы. «Армия», — повторил Джоффри, нахмурившись, быстро и отрывисто постукивая пальцами по острому стальному подлокотнику своего трона. «Да, ваше величество», — сказал Варис, голос был гладким, как шелк, слишком гладким, чтобы истина могла зацепиться за них наверняка. «Армия из 100 000 дотракийцев, совершающая набеги на лхазаринские деревни в поисках рабов, которых можно было бы отвезти на рынки Гискара. Боюсь, они хотят заполучить боевой флот, который отправит их на запад». «Смешно», — сказал Артас. «Ни одна земля не сможет прокормить 100 000 лошадей, и тем более бесплодные и разграбленные земли Иссоса. У этого кхолодрова может быть не более трети названного, учитывая также семьи из подвижников». Варис почтительно склонил голову, спрятав руки в рукава. «Я не военачальник, принц Артас. Я могу только положиться на ваш военный опыт и сообщить, что мне нашептали мои маленькие пташки. Твои пташки громко щебечут из-за узкого моря», — сказал Артас язвительным голосом, «но ничего не слышно от стены или даже от нашего дяди, который находится недалеко от побережья Королевской гавани. Птицы предпочитают летать на юг на зиму», — сказал Варис, «а у моих с самого начала не было причин лететь на север. Что касается Станниса, то он был на удивление спокоен с тех пор, как ему удалось захватить штормовой предел. Несомненно, с помощью гнусных методов, колдовства и предательства», — мрачно сказал Джоффри. «Быстро распространились слухи о том, как Станнис сжег септу в штормовом пределе, скормив одного из бастардов их отца своим новым богам пламени. Крепость, построенная для того, чтобы противостоять гневу самих богов, чья массивная внешняя стена выдержала всю мощь простора как при Дюрандонах, так и при Баратионах, не пала бы от того, что несколько мечей объединились со Станнисом. Была ли в этом хоть доля правды, Артас не знал, но это оказалось самым эффективным объединяющим призывом для красных воробьев. Хотя передвижение нашего дяди меня очень беспокоит, но у него всего несколько тысяч человек», — продолжил Джоффри. «С другой стороны, у этой шлюхи Таргариен более 30 тысяч дотракийцев. Этих крикунов боятся на востоке, ваше величество», — сказал Рамси Сноу. «Я начну бояться дотракийцев», — внезапно сказал дедушка Тривин, «когда они научат своих лошадей плавать по узкому морю и научатся вести осаду. Ваше величество, у нас есть более насущные проблемы, чем какие-то смуглые потенциальные кентавры. Они суеверно относятся к соленой воде», — тихо заметил Варис. При этих словах королева коснулась руки Джоффри и улыбнулась ему. «Любовь моя, если Диенерис Таргариен придет за нами, она обнаружит, что Вестерос объединился против нее. Даже дотракийцы не смогут противостоять нам. Выбрось ее из головы, пока мы не разберемся с опасностями поближе к дому. Возможно, — сказал Рамси, — нам следует принять активные меры, чтобы убедиться, что она перестанет быть слухами. В конце концов, если не она сама, то любые сыновья, которых она родит, будут представлять такую же угрозу, как и Блэкфейры». Артасу гораздо больше нравилось, когда немой сир Эйлин Пейн занимал должность королевского правосудия. По крайней мере, у этого человека не было языка, чтобы высказывать свое мнение. Джоффри наклонился вперед, его глаза блестели маниакальным энтузиазмом. «Ты имеешь в виду убийство? Одного человека с ножом достаточно, или яда, если ты хочешь, чтобы она мучительно умерла?» Рамси облизнул губы при этой мысли и ухмыльнулся. «Отличная идея, Рамси», — сказал Джоффри, задумчиво кивая с более мягкой, но более удовлетворенной улыбкой. «Тогда мы назначим цену за ее голову и покончим с этим», — сказал Тривин. «10 тысяч драконов должно хватить. При всем уважении, милорд, если вы это сделаете, у нас будут головы 10 тысяч леснейских шлюх», — сказал Варис. «Один человек — это все, что нам нужно. 10 тысяч мертвых шлюх и одна Таргариен все равно соответствуют нашим целям», — пробурчал Джоффри. «Мне все равно, как это будет сделано, просто проследи, чтобы ее убили. Как прикажет его величество», — сказали они все. «Хорошо, а теперь перейдем к другим вопросам». Рамси шагнул вперед и опустился на колени перед железным троном. «Я рад сообщить, что несколько ваших заключенных признались в измене после того, как с них содрали кожу. Кто-нибудь из них упоминал о причастности Бейлиша к их измене?» — спросил Тривин. «Ах, еще не совсем, лорд Десница», — сказал Рамси. «Но теперь, когда они начали петь, это только вопрос времени». «Хорошо», — сказал Джоффри, твердо кивнув. «Их головы станут прекрасным украшением для пути предателя, когда с этим делом будет покончено». Рамси кивнул, свирепо улыбаясь. «Может быть, нам тоже следует выставить их тела на всеобщее обозрение, как напоминание людям, почему вас следует опасаться?» Маргери выглядела потрясенной. «Я не думаю, что это необходимо, лорд Сноу. Это прекрасная идея», — сказал Джоффри. Маргери что-то прошептала на ухо Джоффри, и он вздохнул. «Но, возможно, слишком сурово для женщин и детей». Рамси пристально посмотрел на нее. «Лучшие новости приходят с запада, ваше величество», — сказал Тривин. «Лорд Крикхолл сообщает, что высадка на Железных островах прошла успешно, и что, пока мы говорим, осада главных замков продолжается. Железнорожденным не хватает продовольствия, как на материке, поэтому я ожидаю, что сдача начнется в течение следующих нескольких недель. Скоро мы сделаем то, что не смогли даже повелители драконов, Усмирим железные острова и положим конец их старому пути. На самом деле не осталось никого, кто мог бы продолжить войну, сурово подумал Артас. Все взрослые капитаны, священники и знать, теперь были мертвы или скоро будут мертвы, как только их крепости падут. Компания Бейлана войдет в историю как позорное поражение, положившее конец образу жизни его народа. Каждый десятый человек выжил, чтобы сбежать с севера на своих кораблях, причем большинство из них были сожжены или изрублены северянами, где бы ни находились. Когда пыль осядет, все, что останется, это Тион, который правит только троном пайка, и куча детей, прикованных к регентам из западных земель, с дочерьми, на которых они должны будут жениться. Без сомнения, будут некоторые восстания, а также всплеск пиратов и бандитизма. Это будет работа еще для многих поколений, чтобы искоренить старый путь, но с формальными институтами уже было покончено. Теперь вопрос заключался в том, у кого хватит воли сражаться дольше, у Тайвина Ланнистера или у кучки разбойников и грабителей. «Я сделал это, не так ли?» — сказал Джоффри, выглядя как драгоценный павлин. Он наклонился вперед. «Возможно, следует провести турнир, когда падет последняя крепость. Голова Бейлана Грейджея, безусловно, может присоединиться к предателям у нашей двери и быть насажена на пику, чтобы рассказать всем, что происходит с предателями». После полудня заседание двора наконец было закрыто после еще нескольких незначительных заявлений. После этого наступило время чаепития с Эленной Тиреллу. Он узнал стол в саду из своих снов, покрытый лимонными пирожными, пчелиными сотами и даже тыквенным пирогом, посыпанным молотым мускатным орехом и здоровой щепоткой корицы, которая сильно соблазняла его. Там также был ассортимент разноцветных фруктов, красные и зеленые яблоки от фасориев, виноград арбора и кровавые апельсины. Некоторые были свежими, или настолько свежими, насколько можно было ожидать, а другие были засахарены сахаром, купленным у торговцев, которые отправили его за несколько месяцев до нынешнего положения дел. Все, что он или Санса ели раньше и будут есть снова в будущем. «Добрые сиры, можете дать нам немного уединиться, если не возражаете?» — спросил Алина. «Король поручил нам защищать наследного принца», — сказал Баристан. Робер кивнул рядом с ним. «И защищайте его, раз вы должны», — сказала Алина, указывая в сторону своим скрюченным пальцем. «Стойте вон там, или вы боитесь, что такая хрупкая, дряхлая женщина, как я, представляет какую-то большую угрозу для юного демона?» Они остались там, где были. Вежливость не позволила ни одному из королевских гвардейцев возразить, но долг не позволил им уйти, несмотря на резкость одной старой вдовы из простора. Наконец, Артас нашел выход из тупика. «Спасибо за вашу заботу, сир Баристан, но я уверен, что если и произойдет еще одно покушение на мою жизнь, то это будет не от яда. По крайней мере», — сказал Артас, оглядываясь, — «не здесь и не сейчас, когда нет козла отпущения. Она не дура». «Как скажете, ваше высочество», — сказал сир Баристан, и пара белых плащей отступила назад. «Я не знала, что вы такого высокого мнения обо мне», — сказала Алина, разворачивая шелковый веер с узором из росы шипов. Санса налила им всем чаю, это был дымящийся напиток из Ленга, узнал Артас. Он был травянистым, легким и освежающим. «Я верю, что вы цените жизни членов своей семьи», — сказал Артас. «Если я сегодня отравлюсь, ваша голова покатится первой, а вскоре и остальных членов вашей семьи». Санса ахнула. «Артас, леди Алина, я прошу прощения. Все в порядке, дорогая. Неужели мы так рано расстаемся с любезностями?» — спросила Алина, потягивая чай. «Давайте не будем притворяться», — сказал Артас. «То, что я пришел сюда, чтобы поговорить с вами, и отослал королевскую гвардию по вашему приказу, не было милостью. Волнения на свадьбе вашей внучки запятнали имидж вашей семьи. Представьте, насколько хуже было бы, если бы я отказался говорить с вами». Алина натянуто улыбнулась. «Если мы закончили притворяться, то в ваших интересах также помочь нам», — сказала она. «Вам понадобится наше зерно, если не наши мечи, для той северной кампании, о которой вы любите говорить. Вы все еще хотите этого, не так ли? Стал бы я говорить с вами, если бы не знал», — Артас задумался. «Война с Тиреллами не могла начаться в более неподходящее время. Если он думает, что они виновны, что ж, он может даже скрыть все имеющиеся улики ради спасения живых. Были и более тяжкие преступления, чем попытка убить его». «Возможно и нет», — сказала Алина. «Вы, конечно, не упоминали об этом с тех пор, как выздоровели». Джоффри не позволит мне покинуть город без него, а этого не произойдет, пока железнорожденные Истоннис не будут полностью покорены», — сказал Артас. «Еще до того, как его отравили, Джоффри не позволил ему уйти. Кроме того», — добавила Санса, кладя фрукты на свою тарелку, «чтобы занять себя, твои силы еще не полностью восстановились. Еще несколько недель никому не повредят». Артасу оставалось только надеяться, что она права. Тем не менее, это дало ему время продолжить свои исследования белых ходоков. Верховный мистер Пицель прибег к консультациям с хранилищем книг Цитадели. Если бы ответы, которые он искал, когда-либо были где-нибудь записаны, они должны быть у Цитадели. «Вы говорите о компании, но все же не поверили мне насчет иных, когда мы говорили в последний раз», — сказал Артас. «Что-то изменилось». «А нет, для меня все это еще звучит как чепуха», — сказал Алина. «Но желание войны — это то, что я могу понять. Это значит, что с тобой можно торговаться». Артас сделал глоток зеленого чая, прежде чем поставить его обратно на стол. «Ну, вы знаете, чего хочу я. Чего же хотите вы? Однажды увидеть своих правнуков на этом уродливом маленьком стуле», — сказала Алина. «Нет никаких причин, по которым наши цели должны быть взаимоисключающими. Тиреллам было бы только лучше, если самая большая точка сплочения антитирелловских настроений будет занята на замерзшем севере, а не удобно расположена в качестве лица для переворота. Не то чтобы он когда-нибудь хотел снова нести тяжесть короны». «Ах, Маргери», — сказала Алина, неуверенно приподнимаясь с помощью трости. «Ваше Величество», — поприветствовала Санса, делая реверанс королеве. «Корона, которую Маргери носила сегодня, была скромным обручем из чеканного серебра. Подходящий выбор, учитывая, что многие лорды все еще негодовали из-за королевы Тиреллу, и это, вероятно, было лучшее, что она могла сделать, чтобы успокоить недовольство, не возвращаясь в Хайгарден. Серая сталь стоял на страже рядом с ней, как всегда. До сих пор он был единственным членом королевской гвардии, которому Тиреллы могли доверять, хотя это могло скоро измениться в связи с новым назначением. Однако о многом говорило то, что Артаса охраняли два белых плаща, в то время как Маргери только один. «Надеюсь, я не помешаю?» — спросила Маргери с застенчивой улыбкой. «Вовсе нет», — быстро сказала Санса, двигаясь, чтобы взять ее за руки и подвести к стулу. «Я думаю, что смена обстановки меня вполне устроит», — внезапно сказала Алина. «Разве ты не говорила, что принцесса Мирцелла выращивала розы неподалеку отсюда?» «Да, хотя, боюсь, они больше не цветут», — ответила Санса. «Ну, я бы хотела их увидеть», — сказала Алина с бабушкиной улыбкой. «Санса, будь добра, составь компанию этой старушке». Санса встала. «Конечно, мне пойти с тобой, бабушка?» — спросила Маргери. «Нет, нет, ты останешься здесь с принцем Артасом», — сказала Алина. «Не нужно тащить вас всех за собой». Артас поймал многозначительный взгляд, которым обменялись Тиреллы, прежде чем Алина ушла. «До сих пор ничто не было совпадением», — заключил он. «Я полагаю, вас с моим дядей официально не представили?» — спросила Маргери, наливая себе чашку чая. «Я знаю о нем», — сказал Артас. Он думал, что Хейтауэр был неплохим фехтовальщиком, лучше, чем Лорес, судя по тому единственному разу, когда они спарринговали. «Ты не из тех, кто любит пошутить или поболтать, ведь так, только не с Тиреллами». «Нет, не с Тиреллами», — печально сказала Маргери. «Ты нарушил данное мне обещание, принц Артас. Мы должны были стать друзьями после того, как я выйду замуж за твоего брата». Артас насмешливо уставился на нее. «Я просто пообещал, что мы не будем врагами», — поправил он. «Ну что, мы враги?» — спросила она, бросив на него разочарованный взгляд матери. «Уже меняешь тактику?» Ему почти стало стыдно, если бы он не понимал, что она пытается сделать. «Меня учили, как вести войну мечами, а не словами», — сказал Артас. Ему никогда не приходилось играть в такие игры в Лордерне. Ни одному лорду никогда бы не пришло в голову бросить вызов Тиренасу Минитилу. «Вам следует», — сказал Гард Хайтауэр, — «говорить со своей королевой с большим уважением». «Ты попытаешься меня заставить, серая сталь?» — спросил Артас. «Дядя, пожалуйста», — вздохнула Маргери. «Я хочу поговорить с ним наедине». Серая сталь нахмурился, услышав это, но согласился, присоединившись к своим братьям-королевским гвардейцам, наблюдавшим неподалеку. «Знаешь, с тобой очень трудно разговаривать. Я не знал, что нам есть что еще обсуждать после того, как мы так и не смогли убедить Джоффри в моем отъезде», — сказал Артас. «Есть много вещей, о которых мы могли бы поговорить», — сказала она, складывая руки на коленях. «Ситуация на севере, например. Ты, должно быть, рад услышать, что ров Киелин скоро будет отбит у железнорожденных». Хотя лорд Эгдард пока оставался в королевской гавани с несколькими доверенными слугами, большинство его северян и авангард штормовых земель под командованием лорда Корона окружили его с юга. В сочетании с войском лорда Болтона с севера, железнорожденные застряли в этом разрушенном форте, имея мало средств для пополнения запасов. Это вызывало бесконечные головные боли у старков, но скоро это останется в прошлом. «Это хорошие новости», — сказал Артас. «Чем скорее мы разберемся с железнорожденными, тем скорее наше внимание сможет быть сосредоточено на других угрозах, на истинной угрозе. Твой дядя Станнис, а потом Север», — сказала она. «В конце концов, то, что удерживает здесь большинство штормовиков, это нехватка припасов, ведь так. Моего отца можно убедить расстаться с зерном, чтобы накормить твоих людей. Это было бы в пределах его прав как верховного лорда. Вы могли бы застрять здесь, но, по крайней мере, там были бы люди, готовые помочь лорду Старку. А что взамен? Это дело с лордом Бейлишем приняло довольно неприятный оборот», — сказала Маргери. «Не в моей власти объявить его невиновным», — сказал Артас. Она моргнула. «Нет, ничего подобного. В конце концов, насколько нам известно, он мог это сделать. Но его связи с моей семьей усложняют все дело. Если бы вы сообщили суду, что, по вашему мнению, дом Тиреллов не имеет никакого отношения к инциденту», — Артас фыркнул. «Если ты собираешься подкупить меня, по крайней мере, имей порядочность сказать об этом прямо». Конечно, его мнение сейчас имело большое значение при дворе, когда было так мало доказательств, и Джоффри склонялся к тому, чтобы прислушаться к нему.